28 февраль 17. Каждое усиленное устремление вперед и подъем тотчас же вызывают сопротивление и противодействие соответствующей устремлению силы. В этом принимают участие и темные, и хаос. Волну сопротивления надо преодолеть, и тогда можно двигаться дальше. Притяжения земные очень сильны. Не обязательно они дурны, но силы их связывает крылья духа. Никогда не оторваться бы от земли, если бы не неизбежный переход в мир тонкий и освобождение от плотного мира. Но привязанность человека к земному столь велика, что даже и там требуется порой немалое время, чтобы избавиться от земных пережитков. Недаром же люди носили вериги и власеницы и изнуряли себя постом и молитвою, лишь бы только освободиться от власти плотного мира и тела над духом.